Ей снилось, что они снова дома, все вместе, родители, брат и малышка, сестренка. Бледные и серьезные все стоят в зале и смотрят на нее. Порция, мама, погладила ее по щеке и сказала, что ей грозит опасность. Во сне дверь улыбнулась. «Знаю». Мама покачала головой. «Нет, нет, опасность грозит тебе сейчас, прямо сейчас». Девушка открыла глаза. Тихо и очень медленно дверь отворялась. Она затаила дыхание. Послышались осторожные шаги по каменному полу. «Может быть, он меня не заметит?» — подумала она. «Может, он уйдет?» И вдруг в отчаянии. «Как же хочется есть!» Шаги нерешительно замерли. Она знала, что хорошо спряталась. Ее не видно под газетами и тряпьем. И очень может быть, что тот, кто пришел, не желает ей зла. Слышит ли он, как у меня бьется сердце? Шаги вновь стали приближаться. Она знала, что должна сделать. Ей было страшно. Чья-то рука откинула тряпье. И она увидела безбровое лицо, исказившееся нехорошей ухмылкой. Она откатилась в сторону и изогнулась. Лезвие, которое должно было вонзиться ей в грудь, угодило в предплечье. До сих пор она не думала, что сможет. Ей казалось, что у нее не хватит смелости. Она никогда не будет настолько напугана, в таком отчаянии, чтобы сделать это. Но она протянула руку к его груди и открыла. Он охнул и повалился на нее. Стало мокро, жарко и скользко. Она выползла из-под него и бросилась прочь из своего убежища. В туннеле, узком, с низким потолком, тяжело дыша, она привалилась к стене и захлебнулась рыданиями. На этого человека ушли последние силы. Она совсем выдохлась, левое предплечье пульсировало. Нож вспомнила она. И вздохнула, зато ей теперь ничего не угрожает. «Ай-яй-яй!» — послышалось откуда-то справа из темноты. Ей удалось уйти от мистера Росса. Вот уж никогда бы не подумал, мистер Вандемар, — протянул голос тягучий, как серая слизь. «Я тоже, мистер Кроп!» — отозвался кто-то слева. Вспыхнул дрожащий свет. «Однако!» — проговорил мистер Кроп. Его глаза блестели во мраке туннеля. «От нас ей не уйти!» Дверь со всей силы ударила его коленом в живот, зажала правой рукой рану и помчалась, куда глаза глядят. Она спаслась. «Дик!» — Ричард отмахнулся. «Теперь у него почти все под контролем. Еще чуть-чуть. Дик!» — повторил Гарри. «Уже полседьмого. Сколько?» Документы, карандаши, таблицы, тролли полетели в портфель. Он защелкнул застежки и побежал, на ходу накидывая плащ. Гарри трусил за ним. «Эй, так как насчет выпить?» «Выпить? Мы же сегодня хотели обсудить ситуацию с Мерстом. Забыл?» «Так это сегодня?» Ричард на секунду замер, подумав о том, что если бы неорганизованность стала олимпийским видом спорта, он мог с честью выступить за свою страну. «Гарри, прости, не получится. Я сегодня должен встретиться с Джессикой. Мы ведем ее в ресторан ее босса». «Мистера Стоктона? Того самого Стокмана?» И Ричард кивнул. Они сбежали по ступенькам. «Что желаю хорошо провести время», — проговорил Гарри совершенно неискренне. «Как там твое чудовище из Черной лагуны?» «Джессика из Илфорда? Ее любовь по-прежнему согревает меня. Спасибо, что спросил, Гарри». Они вышли в холл. Ричард бросился к автоматическим дверям, которые, разумеется, не открылись. «Уже полседьмого, мистер Мэхью», — сообщил охранник. «Мистер Фиджес, вам придется расписаться». «Вот уж не вовремя», — проворчал Ричард себе под нос. «Совсем не вовремя». От охранника пахло какой-то мазью. Поговаривали, что у него энциклопедическая коллекция мягкого порно.